Мотнув головой, Затрас все же ввел несколько команд на клавиатуре. Раз уж он спустился вниз, было правильным проверить все, как следует. Убедиться, что он правильно вспомнил то, что ранее забыл. Да и вообще, обслуживание великой машины стоило проводить почаще. Всплывшие при запуске великой машины весомые обстоятельства требовали некоторого времени на обдумывание. Причем, обдумывание весьма серьезное, если при первом обнаружении я еще мог сделать вид, что ничего не видел, а все происходящее является простым совпадением, то сейчас, с крайне странным чувством наблюдая за подходящими к концу расчетами, проводившимися в модуле устройства, отвечающим за перенос объектов во времени, я впервые за все время своего нахождения в этом мире испытывал неуверенность. Да, я уже сталкивался с темпоральным сдвигом, причем, сдвигом вложенным сам в себя, наблюдал со стороны, как оригинальная великая машина под руководством Драйла и его предшественника перенесла в далекое прошлое сначала Вавилон 4, затем командора Синклера, а на закуску, и капитана Шеридана вместе с одним из Затрасов и послом Делин. Причем, последнее, технически говоря, еще не произошло, но время. Время было весьма неоднозначной субстанцией. Я вообще не имел представления, насколько отбитым на всю голову нужно было быть, чтобы всерьез строить какие-то планы, основываясь на троекратном вмешательстве в стабильную временную петлю, каждая из которых имела своей целью в том числе стабилизацию созданного темпорального искажения. Репликаторы испытывали нешуточные проблемы при попытках только лишь осознать итоговую позу, в которую была поставлена реальность, а великая машина это умело делала и не видела в этом проблемы. И сейчас вторая такая же великая машина явно становилась частью очередного сеанса заигрывания с мирозданием, а виноват в происходящем был, черт побери я. Проведя полную проверку собранного репликаторами устройства, сравнив его с оригиналом, находившимся в недрах Эпсилона 3, я мог сделать лишь один единственный вывод. Вывод, который вызывал у меня легкое чувство безумия и в очередной раз дергающееся века. Затрасы, вид космических неандертальцев, ходивших в первобытных меховых жилетках поверх рабочей одежды и занимавшихся полным спектром технического обслуживания высокотехнологичного устройства планетарных масштабов, были созданы искусственно и отправлены в далекое прошлое, в период времени, когда изначальную великую машину только завершали строить. Вы поняли, да, нет, вмятина на столешнице, повторяющая форму моего лица еще долго будет служить мне напоминанием о степени собственной неадекватности, короны будет несомненно, счастливо такому напоминанию о ее правоте. Я даже уверен, что Нека заберет этот кусок металла с собой, если мы вдруг решим уйти с Вавилона 5 в какое-то другое место во Вселенной. При всем моем воображении, которого репликаторы были лишены напрочь, даже я не мог понять, как это должно работать, но, скопированная с оригинала великая машина откроет, пространственно-временное окно в весьма и весьма отдаленную точку временной линии в прошлом с тем, чтобы я отправил в этот момент генетическую фабрику по выращиванию затрасов, добавив их к итоговой структуре устройства. Да простит меня доктор Эммит Латроп Браун, но я не имею ни малейшего представления не только о том, почему от такого насилия над законами природы не начался конец света, но и в принципе, как и почему эта вакханалия горячечного бреда вообще может работать. Короны, жалобно позвал я через сеть. Лорд Баал, что-то случилось. Мне очень сильно нужно выпить, но это не поможет. И, поздравляю, ты все это время была права. Я совершенно, клинически, неадекватный и безумный тип. В ответ от девушки пришло настороженное молчание, а сама Нека весьма настойчиво стала просматривать ту часть информации в сети репликаторов, которую только что изучал я сам. Ее беспокойство было почти физически ощутимым. Похоже, мое признание в собственных грехах, которые я всеми силами отрицал до сих пор, привело ее почти в состояние легкой паники, сразу же передавшейся Юке. В какой-то момент обе сестрички просто вошли в посольскую каюту и сели рядом со мной на диван, пристально сверля меня взглядами. «Это», — произнесла старшая Нека вслух, — «вы уверены в своем анализе ситуации?» Перепроверил суть ведущегося в устройстве расчета трижды, киваю. В совокупности с результатами сканирования всех затрасов на Эпсилоне 3, вывод может быть только один. Девушки переглянулись между собой. В каюте некоторое время царило молчание, а все это время Короны вместе с сестрой повторно проверяла и перепроверяла результаты сканирования затрасов, первой великой машины и законченной части сложных расчетов, которые вело уже созданное репликаторами устройство. «Все-таки, вы странные создания, хоть и не люди», — передал по сети бегемот, все это время пристально смотревший на меня из кресла, в которое перебрался, но порой столь же любите находить проблемы там, где их нет. «Поясни», — поворачиваюсь к Джиринксу, удивленно вскинув бровь. Реплика кота-телепата была странной, хоть он и создавался в первую очередь, как кот, пусть и с чрезвычайно развитым разумом и несколько другой физиологией, обычно он не дистанцировался от лысых обезьян, по крайней мере, не настолько явно. Даже в научных трудах местных видов существует ни одно обоснование возможности или невозможности путешествий во времени, кот качнул одним из хвостов. Однако это не мешает великой машине работать и успешно перемещать объекты. Вас не смущал этот факт, когда вы отправляли разведчика к Вавилону 4 на 1000 лет в прошлое? Так что же изменилось сейчас, когда точно такая же великая машина, пусть и собранная манипуляторами репликаторов, собирается открыть окно в прошлое для самой себя? Подумаешь, еще один временный парадокс. Передача бегемота заставила меня задуматься. В самом деле, а что меня так зацепило? Опасность временного парадокса, когда причина и следствие перепутаны так, что сложно определить не только, что из них где, но и существуют ли они в принципе. Вряд ли. Я вообще живой разумный суперкомпьютер, который вместо восстания машин или создания серой слизи занимается тем, что создает и воспитывает разумных котов с телепатическим даром и кошкодевушек мечту анимешников. В этом логике и здравого смысла не сильно больше. Тогда, возможно, вот оно. Уйдя в себя на несколько секунд, я с некоторым удивлением осознал, что, на самом деле, единственное, что меня беспокоит в сложившейся ситуации, так это то, что я оказался втянут в какую-то странную, отдающую безумием, авантюру без собственного согласия и даже с уведомлением постфактум. А особенно, что в этом участвуют затрасы. Да, затрасы — это самое страшное. Ладно, вздыхаю. Полагаю, выбор у меня в любом случае не слишком большой. Один из затрасов уже вписан во временную линию, участвуя в событиях на Вавилоне 4. Я просто физически не могу отказаться от этой авантюры, не рискуя сломать историю. Одновременно с актом смирения отдаю команду репликаторам на сборку того самого репликаторно-нерепликаторного модуля для великой машины, отвечающего за существование затрасов, как обслуживающего персонала. На лицо сама собой выплывает кривая ухмылка. К тому же не только же мне одному выедать мозг местному населению. Нужно подумать и о наследстве. Как говорится, стоит оставить о себе незабываемое впечатление. В каюте раздался синхронный звук встречи лица с ладонью, донесшийся от сидевших по обе стороны от меня девушек, их же облегченный выдох. Очень надеюсь, что у происходящего не будет непредвиденных далеко идущих последствий. Все-таки, быть ответственным за создание затрасов, хуже только случайно уничтожить вселенную неловким движением. Интерлюдия. Проведенные беседы с послами на станции оставили у Дэвида странное ощущение. С одной стороны, инопланетный корабль, кадры с которым он показывал, не признал никто из делегатов, по крайней мере, никто из них не видел его лично. Но нарные центавриане, Дэвид затруднялся сказать, как ему стоит относиться к древним религиозным текстам одних и горячечному бреду других. Единственными неокученными представителями остались посол Варлана Коши, лорд Баал. На их счету Индауи были особенные указания, предписывающие по возможности вообще не пересекаться с ними на Вавилоне, и уж точно, не пытаться что-то выспросить. Наказ был странным, но мужчина привык получать только ту информацию, которая ему было положено знать, но ни словом больше. Профессия обязывала, так сказать, а теперь ему предстояло свести все собранные сведения воедино, составить худо-бедно удобоваримый и вменяемый отчет и постараться не чувствовать себя глупо, описывая легенды нарнов тысячелетней давности. У Дэвида была небольшая надежда, что беседа с лейтенантом Приндиком внесет свежую струю в происходящее, но старпом Кальвадоса только пожал плечами и сказал ему, что передал все собранные сведения Шеридану, а тот присовокупил их к отчету, и больше ему сказать было нечего. Ответ оставлял небольшой осадочек, но Индауи прекрасно понимал, что в космофлоте преданность команды капитану корабля была больше, чем традицией. Впрочем, у него и не было цели ловить Шеридана и его офицеров на несоответствиях, так что, выпросив у лейтенанта еще одну копию видеозаписи того боя, чтобы на досуге сравнить с приложенными к докладу капитана файлами, разведчик махнул рукой на неудачу. Что же, командир Иванова, связался Дэвид с заместителем капитана. «Мистер Эндуи, могу вам чем-то помочь? Какие-то сложности с вашей работой?» «Нет-нет», — мотнул головой разведчик, — «я практически закончил. Разве что, хотел бы напоследок переговорить с капитаном Шериданом. Вы не в курсе, он сейчас свободен?» «А», — женщина замялась. «Капитан Шеридан в настоящий момент отсутствует на Вавилоне 5. «Отсутствует?» — удивленно вскинул брови Дэвид. «Что-то случилось. Насколько мне известно, посол Дилин попросила его содействия в разрешении небольшого дипломатического инцидента с кораблем Минбара. Мне стоит об этом беспокоиться?» «Думаю, нет, сэр», — Иванова покачала головой. «Иногда такое случается. А, поскольку командир Вавилона де-факто выполняет роль посла земного содружества, когда дело затрагивает сектор пространства под контролем станции, послы стараются решать эти проблемы через нас. Он предупредил, что будет отсутствовать не больше суток, так что, ясно. Что же, тогда, полагаю, дожидаться его специально я смысла не вижу. Передадите капитану, что я закончил и вернулся на землю. Разумеется, мистер Эндуи. Передать что-то еще? Нет, мужчина покачал головой. Я собрал все сведения, что мог. Дальше будет работа для наших аналитиков. Думаю, я пришлю вам копию отчета, когда завершу работу над документом. Хорошо. Если потребуется дополнительное содействие, пока вы еще на станции, дайте знать мне или мистеру Гарибальди. Благодарю, Дэвид кивнул. Непременно воспользуюсь вашим предложением в случае необходимости. Нажав на терминале кнопку окончания связи, разведчик задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Дипломатический инцидент с Минбаром, стоит ли забивать этим голову? С одной стороны, он был сотрудником военной разведки, а разведка должна знать все, даже если на первый взгляд информация их не касается. С другой же, с Минбаром Земля находится в дружественных отношениях. Поводов для сомнения в этом факте грибнеголовые пока не предоставляли. Да и командир Иванова ясно дала понять, что такое взаимодействие послов с капитаном, пусть и не часто, но все же случается. Рабочий момент, так сказать. Вздохнув, Дэвид мысленно махнул рукой на свои сомнения, возвращаясь к работе над черновиком отчета. Устно он доложит начальству в том числе и о неожиданном отсутствии капитана. А в остальном, пусть о всех странностях болит голова у тех, кому за это деньги платят. Пальцы мужчины легли на клавиатуру. До посадки на его корабль до земли было еще 3 часа. Так что он вполне имел время закончить основную часть доклада, доработав его затем в полете, как делал всегда. Глава 55. Душевные мысли о духовном. Душа человека – величайшее чудо мира. Данте Алигьери. Интерлюдия. Добро пожаловать. Зак, дежуривший на одном из таможенных пунктов Вавилона 5, привычно улыбнулся очередным прибывающим пассажирам, поднял взгляд от планшета, который держал в руках и почувствовал, как у него начинают чесаться ладони. Перед ним стояла целая делегация, десятка-полтора людей разного возраста и пола, с предвкушающими и счастливыми выражениями, застывшими на их лицах. По крайней мере, он предполагал, что это все-таки люди. Но вот выглядели они. Энда, лет 10 назад, когда он был молодым и глупым, Заку довелось побывать в Японии, необычные люди, необычная кухня, необычные традиции. Все это оставляло после себя неизгладимое впечатление, но он никогда не мог даже подумать, что здесь, в такой дали от земли, ему когда-нибудь доведется увидеть то, что он видел сейчас перед собой – атаку. Полтора десятка почитателей фанатов-фанатиков японской культуры и анимации, разодетых в совершенно сумасшедшие цветастые костюмы, многие из которых вообще выглядели, как сошедшие со страниц японских комиксов 20 века. «Ха!» – прочистил горло мужчина, все-таки вспомнив, что он, вообще говоря, находится на работе. «Добро пожаловать на Вавилон 5. Ваши документы, пожалуйста». «Конечно», — поклонился один из гостей, на вытянутых руках протягивая Заку идентификационную карту. Мистер, вставив документ в гнездо на терминале, безопасник пробежался глазами по высветившимся на экране данным. Сайт Пе Петрович Волков с некоторым трудом прорвался через столь необычное сочетание Зак, поднимая озадаченный взгляд на кивнувшего пассажира. «Насколько я знаю, смена имени все еще не запрещена законом». Сайта тяжко вздохнул, недовольно покосившись на хихикающих спутников позади. «Да-да», — безопасник мотнул головой, убеждаясь, что стоящий перед ним человек не числится в розыске и не имеет иных причин для задержания. «Простите, просто неожиданное сочетание. Следующий, пожалуйста». Зак вернул сайта карту, принимая сразу пару таких отшагнувшей вперед молодой пары, парня и девушки, явных брата и сестры, учитывая практически идеальное внешнее сходство. Вставив первый из документов в терминал, мужчина не смог удержать тяжкий вздох. Эта смена явно будет долгой. Впрочем, вздыхал он скорее по привычке. Прибывшие на станцию фанаты аниме были чуть ли не самой мирной и законопослушной публикой из всех, что он когда-либо видел. Да, странные костюмы. Да, странные имена у некоторых из них. После Наруто Доусона он вообще почувствовал, что у него начинает дергаться правое веко. Но все были самыми обычными обывателями-туристами. Всего и грехов у таких, неоплаченный штраф за парковку на земле, до которых, конечно, де-юре он должен был докопаться, но де-факто. Пусть ими занимаются правоохранители на родине. Ради десятка кредитов разводить бюрократическую волокиту на станции, его Гарибальди со свету своими издевками после такого сживет. Да и не их это обязанность, если говорить откровенно. Итак, окинул он взглядом всю компанию, когда проверил последние документы, я так понимаю, вы тут все вместе. Да, кивнул Сайта, бывший явно предводителем группы. У нас, ну отпуск. Скажите, подала голос молодая девушка, почти подросток, мы слышали, на станции присутствует один посол, лорд Баал, кажется. Все верно, тяжко вздохнув, Зак повернулся к девушке, а вас интересует что-то конкретное, Неки? Хором выдохнула вся делегация туристов. Заку осталось только закатить глаза, смена будет очень долгой. Решение покориться судьбе, принятое под давлением внешних обстоятельств в лице темпорального парадокса, выстроенного вокруг затрасов и великой машины, далось мне нелегко. Но теперь, когда репликаторы практически закончили сборку заготовки для генетического синтезатора, который в дальнейшем прошлом настоящем будет поддерживать численность обслуживающего персонала комплекса на Эпсилоне-3, мне требовалось занять сознание чем-то другим, просто, чтобы восстановить душевное равновесие. И в этом смысле поход в гости на свою территорию был отличным вариантом. Лорд Баал, с радостным удивлением в голосе вышла мне навстречу Алиса. «Я не знала, что вы прилетели». «Здравствуй, Алиса», киваю с улыбкой. «Выдалась свободная минутка на станции, вот и решил навестить тебя здесь. Как успехи с учебой? Насколько я помню, ты всерьез собиралась поступать в колледж на юридический факультет?» К моей гордости, юная телепатка действительно серьезно готовилась к тому, чтобы вступить на выбранный жизненный путь, приглядывая в полглаза за исходящим сетевым трафиком с моей планеты в основной сегмент сети, я видел, как она усиленно штудировала открытые источники, общалась на тематических форумах и даже принимала участие в дистанционных курсах, организованных некоторыми земными вузами для будущих абитуриентов. И, надо сказать, несмотря на юный возраст и определенные проблемы с образованием, вызванные тяжелым детством, девушка справлялась весьма неплохо. «Все хорошо», улыбнулась в ответ телепатка. «Без аттестата было весьма сложно пробиться хотя бы куда-то, но, благодаря моим друзьям по переписке, включая мисс Винтерс и лейтенант-командера Иванову, поправилась Алиса, мне удалось восстановить многие из своих документов. Мне будет необходимо сдать несколько школьных экзаменов, но это скорее чистая условность. Если все получится, через месяц я смогу поступить в один из филиалов учебного центра Лица. Там открыта группа дистанционного обучения. Рад за тебя. Если понадобится какая-то помощь, ты всегда можешь обратиться. Спасибо. Но, зачем вы все-таки прилетели, если это не секрет? Провести пару исследований, улыбаюсь. Исли. Алиса задумалась. Нужна моя помощь, только, если ты сама этого хочешь. Качаю головой. Репликаторы успешно воссоздали биологический конструкт на основании мозга охотника за душами. Для полного переноса этой системы на технологические рельсы требовалось еще некоторое количество испытаний, симуляций и проверок, но даже в таком варианте выращенный искусственно орган мог видеть души. Ну, или, по крайней мере, то, что считали душами сами охотники. И теперь требовалось провести контрольные тесты. Если, неуверенно замялась телепатка, это как в тот раз, когда вы изучали мою телепатию, да, по большому счету, от тебя не потребуется ничего особенного, развожу руками. Есть небольшое устройство для сканирования живых существ, считывающее некоторые параметры организма. Я хотел бы сравнить данные, полученные от тебя, Юи, и себя самого. А зачем? Небольшой теоретический интерес. Я согласна, кивнула девушка. Улыбнувшись и переведя взгляд на согласно склонившую голову Неку, я удовлетворенно кивнул. Ничто не мешало перенести выращенный мозг на Вавилон-5 и провести сканирование любого из его обитателей, как, впрочем, и вырастить любое живое существо тут же в лаборатории, но, самого себя я оправдывал мыслями о том, что мне требовалось развеяться, все же осознание собственной причастности к созданию темпорального парадокса, затрагивающего ключевые исторические события этой галактики, было не самым простым для принятия фактом, и возможность сменить деятельность на бесчеловечные, но совершенно безобидные лабораторные эксперименты была ценна сама по себе. Не мудрствуя лукаво, я направился в ту же самую лабораторию безумного ученого, в которой проводил исследование телепатического дара Алисы, только на этот раз по центру помещения располагалась небольшая площадка для исследуемого образца, а напротив, в небольшом непрозрачном с внешней стороны боксе, плавал тот самый выращенный орган. В крайнем случае, если я ошибся, и для его работы охотникам требовались глаза, хотя настоящий охотник следил за душой и через монолитную непрозрачную стену, у опутанного огромным количеством датчиков мозга имелись и они. Фактически, это была частичная реплика центральной нервной системы типичного представителя исследуемого вида, головной мозг, пара глаз, дополнительный третий глаз, опутывавший своими отростками все отделы головного, и, находящийся в зачаточном состоянии, позвоночный столб со свободно плававшими в питательном растворе нервными волокнами. Алиса, поворачиваясь к девушке, с интересом разглядывавшей черный ящик перед собой, начнем с тебя, хорошо, коротко кивнула телепатка. Мне встать в центр, да, именно туда, киваю, проходя к одному из терминалов. Встань на площадку и просто постой некоторое время, с улыбкой развожу руками. Девушка кивнула и, продолжая заинтересованно смотреть на окружающие ее приборы, встала на площадку. Мозг в колбе возбудился сразу же, как в поле его зрения попал живой объект. Датчики репликаторов зафиксировали заметный рост активности и активный обмен информационными потоками между третьим глазом и полушариями. Одновременно с тем, через имплант связи в сеть потекло огромное количество сведений. Вместе со всеми доступными репликатором спектрами сканирования живого объекта, выходила любопытная картинка. Глаз охотника за душами видел что-то. Это что-то не совпадало ни с одним из диапазонов электромагнитных излучений, испускаемых телом человека. По крайней мере, отфильтровав их все, один за одним, картинка души Алисы не поменялась. Переводя то, что видел мозг, в понятную и оптически адаптированную картинку, можно было представить новое явление, как переливающуюся полупрозрачную фигуру, повторяющую контурами тела девушки и увеличивающую свою насыщенность по мере смещения от периферии к центру. Явление не было связано ни с одним из внутренних органов, а наибольшую яркость имела голубоватая сфера, расположенная в районе солнечного сплетения девушки. Любопытно. Так, киваю, поворачиваясь к Алисе. Спасибо, а теперь, пусть на твое место встанет Юи. Хорошо, крайне любопытно. На замену в области сканирования Алисы на Юи, созданной мной искусственно, мозг охотника не среагировал никак. У нее точно так же была душа. Только вот, в случае Неки силуэт выглядел несколько иначе, общий фон свечения был чуть ярче, а вместо одной сферы в центре силуэта, у девушки было две. Одна располагалась, как и у Алисы, в области солнечного сплетения, а вторая, маленькая и чуть менее яркая, в голове, там, где, шея, передаю второй Неки по сети репликаторов, подойди в лабораторию, пожалуйста, сию секунду, господин. Девушка появилась буквально через минуту, быстрым шагом войдя в помещение. Замерев передо мной, шея коротко поклонилась, с улыбкой посмотрев на чуть удивленную Алису. А я стоял и думал, результаты, продемонстрированные Юи, приводили к довольно специфическим выводам, что требовало еще одного теста. Для сравнения, так сказать, спасибо, что пришла, киваю девушке. Встань, пожалуйста, на место Юи. Хорошо, поклонилась Нека, меняясь местами с сестрой. Новый взгляд из колбы, новый поток данных и точно такой же результат, два светящихся ядра, расположенные в голове и солнечном сплетении силуэта девушки. Что можно сказать на этот счет? Во-первых, обе Неки имели собственную душу, или, по крайней мере, что-то, что охотники за душами считали душой. Впрочем, за неимением иных терминов и вариантов, никто не запрещает мне называть этот феномен именно, что душой, ничем не лучше и не хуже прочих названий. Феномен заставил бы встать раком половину религиозных учений Земли, но был настолько же неумолим, насколько неумолимы законы физики во Вселенной. А вот во-вторых имелся небольшой кунштюк. Проведя трехмерное сканирование головы Шей, продолжавшей стоять на площадке в центре комнаты, и наложив на полученную модель данные о положении второй светящейся сферы, я мог с абсолютной уверенностью сказать, что находилась она именно в той части ее головного мозга, в которой располагался имплант для связи с сетью репликаторов. Вариант наличия души у импланта представлялся мне несколько нереалистичным, а это означало, если опускать также и вероятность полностью ложных показаний, которую я несомненно проверю на тех же бегемоте или короны Сьюки, что душа имеется у сети репликаторов, это весьма неожиданный результат. Лорд Барал, неуверенно подошла ближе ко мне Алиса. Что-то не так? Нет, Алиса, качаю головой, все в порядке. Просто, результат эксперимента получился несколько не таким, как я предполагал. И этот результат интригует и вызывает новые вопросы, хотя должен был на эти вопросы отвечать. Ау, девушка почесала в затылке. А что вы собирались узнать? Или это секрет? Хм, интересный вопрос. А секрет ли это? Наверное, нет. Но я не брался так сразу предсказать реакцию обычного человека в лице юной телепатки, если она вдруг узнает, что как минимум часть из одной из земных религий имеет под собой реальное физическое обоснование. Ведь, если есть бессмертная душа, то практически автоматом это означает наличие рая, ада и всех прочих составных частей подавляющего большинства религиозных учений планеты, а то и галактики. Думаю, нет, задумчиво качаю головой, это нисколько не секрет. Скажи, Алиса, с улыбкой поворачиваюсь к девушке, что ты знаешь о таком понятии, как душа? Интерлюдия. Лорд Рифа раздраженно отбросил на край стола очередной доклад, который читал последние 5 минут, после чудовищного провала на орбите Нарна, вылившегося в лишь чудом не прокатившийся по всей галактике дипломатический скандал, в противостоянии Нарнов и Центавриан наступило некое подобие затишья. Император Картажья рвал и метал, гениальный блицкрик на практике обернулся фееричным позором. Центаврианин с отвращением покосился на высевшуюся на его столе кипу документов, которые еще требовалось просмотреть и определить, какие из них стоят потраченного времени, а какие можно спустить в унитаз. Вздохнув, мужчина поднялся из кресла, проходя к бару в углу кабинета и наливая себе полный бокал вина. Мысли Рифы снова и снова возвращались к битве на орбите Нарна и произошедших тогда событиях, и эти мысли заставляли его скрежетать зубами. Лорд Баал, Гаулды, золотой кубок еле слышно скрипнул в руке владельца. При всей своей вере в величие Центавра и полагающееся ему место в истории галактики, Рифа все же трезво оценивал реальные силы флота собственного государства в прямом столкновении с таким противником, и это бесило его еще больше. А еще Ланда, посол республики Центавра Ланда Моллари, имел наглость издеваться над ним, насмехался над тем, что ему пришлось пережить в том сражении. Лорд Рифа залпом выпил бокал, наливая его снова. Ничего, он предпринял определенные меры. Некоторые вещи нельзя прощать даже своим соратникам, особенно своим соратникам. А Центавр? Центавр должен занять свое место в галактике, и займет. Лорд Рифа, дверь в кабинет тихо приоткрылась, и внутрь просунулась голова его секретаря, низко склонившегося в почтительном поклоне. Гость, которого вы ждали, прибыл. Вы просили сообщить. Чудесно. Сатур, проводи его в гостиную. Потом принеси туда легкие закуски и бутылочку бривари. С того самого стеллажа. Я сейчас буду. Конечно, лорд Рифа. Сатур поклонился и также тихо исчез из дверного проема. Стоило секретарю и доверенному слуге по совместительству скрыться, как Рифа довольно потер руки. День становился не таким удручающим, как был до сих пор. Теперь у него появлялись реальные шансы добиться успеха в желаемых начинаниях. Оставалось только прийти к соглашению, договориться. А договариваться Рифа умел. Оправив камзол, убеждаясь, что имеет подобающий своему статусу и положению внешний вид, центаврианин довольно кивнул своим мыслям. Гостиная как раз и была предназначена для проведения приватных деловых встреч и переговоров, не требующих полного церемониала. Путь до гостиной занял буквально пару минут, и то он не торопился, сохраняя лицо и специально следуя по коридору неспешной походкой, рассматривая проплывающие мимо картины и статуи. Наконец, Рифа плавно толкнул двустворчатые двери, проходя в помещение. лорд Рифа, встал навстречу вошедшему хозяину доброжелательно улыбающийся мужчина-человек. Ваше предложение о встрече было несколько неожиданным, но было бы опрометчиво игнорировать столь явные шансы на новые знакомства и деловые контакты. Как вы хорошо сказали, мистер Мордин, широко улыбнулся Рифа, доброжелательно разводя в стороны руки и жестом приглашая гостя обратно к креслам, расставленным по обе стороны небольшого столика. Благодарю вас за столь быстрый прилет. Мои наниматели весьма заинтересованы в новых контактах с вашим народом, лорд Рифа. Кстати об этом, мужчина задумчиво погладил подбородок пальцами. Наша встреча не нарушит ваши взаимоотношения с послом Моллари. Посол Моллари, Мордин дернул щекой, но все равно улыбнулся, посчитал более выгодным приостановить наши совместные дела на неопределенный срок. Похоже, мужчина развел руками, легкие сложности, с которыми столкнулся ваш флот на орбите Нарна, несколько изменили его приоритеты. Что же, демонстративно вздохнул Рифа, в таком случае, ничто не помешает нам с вами прийти к собственному соглашению, удовлетворяющему обе стороны, не так ли? Мордин с интересом посмотрел на центаврианина, словно прислушиваясь к чему-то, доступному ему одному, и широко улыбнулся, кивая. Разумеется, лорд Рифа, чего вы хотите? Я хочу, хищно улыбнулся мужчина, подаваясь вперед. Я хочу, чтобы виновные в нашем моем позоре понесли наказание. Думаю, довольно откинулся на спинку кресла эмиссар теней, мы сумеем разработать план, который полностью удовлетворит ваши амбиции, лорд Рифа. Рассказывая юной телепатке о результатах своих изысканий, одновременно я укладывал ту же информацию и для себя самого, и выходило странно. Отдельный младший репликатор, которого я привел в конце испытаний, как и предполагалось ранее, не вызывал у выращенного органа ни малейшего отклика. Хотя теоретически, по аналогии с имплантами в головах девушек, в нем должно было быть заметно хоть что-то, но нет. И все так же было совершенно неясно, что именно видят охотники за душами. Репликаторы собрали внушительный объем данных, но даже после нескольких десятков тестов, считая повторные исследования Алисы и Нек, а также их вместе в различных сочетаниях, я не мог однозначно сказать, как этот феномен можно было бы объяснить с точки зрения физики. Выходила очень грустная и знакомая картина, в точно такую же стену уперлись представители другой ветви человекоподобных репликаторов в родном мире моего тела, потерпевшие неудачу в попытках пройти путь вознесения, которым воспользовались древние. Они просто не имели представления о наличии или отсутствии у них души, что было критически важно для данного процесса, и у них не было никого, кто мог бы эти самые души видеть. Покосившись на крайне задумчивую Алису, уже на протяжении 15 минут изучавшую выведенное на экран изображение самой себя с наложенным силуэтом души, я все-таки решился. Было сложно признаться в этом даже самому себе, но вопрос, есть ли у данной платформы душа, как оказалось, волновал меня не меньше, чем его изначальных авторов. Ступив на платформу под бдительное око мозга охотника за душами, я не увидел ничего. На малую долю секунды, 0291, в поле зрения мелькнуло размытое золотистое свечение, но затем все вернулось на круги своя, несмотря на то, что датчики репликаторов фиксировали точно те же процессы обработки информации, что и в случае с Алисой, Шеей или Юи, орган восприятия в колбе не видел мою душу. Это был неожиданный результат, точнее, нет. Можно было предположить, что душа может существовать только у живых организмов. Юи и Шея были полноценными органиками, единственным отличием которых от той же Алисы было рождение не от женской особи своего вида, а при помощи генной инженерии в специальном техническом устройстве. По вселенским масштабам, исчезающая малая разница. Мое же тело отличалось, но нет, да. Сойдя с тестовой платформы, я все же был вынужден признать, что, несмотря на полученные результаты, для общего вывода все еще имелось слишком мало данных. Нужны новые испытуемые. У тебя есть еще вопросы? Подхожу к крайне задумчивой Алисе. Не то, чтобы вопросы, отмахнулась телепатка. В конце концов, я не могу назвать себя чрезмерно религиозной, но узнать, что мифическая душа, о которой трезвонят священники всех религий и конфессий, существует на самом деле, все же необычный опыт. Впрочем, девушка тряхнула головой, улыбаясь, я справлюсь. Если ты захочешь обсудить это с кем-то, повожу пальцами в воздухе, из своего вида, Только скажи, для меня не будет ни малейшей проблемы отвезти тебя на Вавилон или любую из ваших колоний. Я, знаете, если вы и в самом деле не возражаете, девушка неуверенно посмотрела на меня. Я помню, пока я скиталась в трущобах станции, мне как-то помог один монах-священник, я не знаю. Словом, он был весьма хорошим человеком, и рассказал мне о своих братьях по вере. Алиса пожала плечами. Идти в обычную церковь я, наверное, не решусь, но вот пообщаться с одним из этих монахов. Когда я лазила по сети, я наткнулась на упоминание, что их ордену дали разрешение открыть представительство на станции, они как раз должны были на этой неделе прилететь, начать обустраиваться. Я понял, с улыбкой киваю. Никаких проблем, как только будешь готова, отправимся на Вавилон 5. Да, Алиса кивнула, почти бегом отправляясь собираться. Возможно, мне тоже стоит хотя бы краем глаза взглянуть на одного из этих монахов. В конце концов, если уж я столь неожиданно озаботился вопросами духовного просвещения, стоит взглянуть на него более, чем с одной точки зрения. К тому же, помнится, в описанной в сериале истории в самом деле были какие-то особенные монахи, обретавшиеся на Вавилоне 5. Эти моменты я уже практически не помнил, да и сам факт моего участия успел сместить кучу аспектов, даже при всем моем невмешательстве в события, но беседа есть беседа, хуже после нее в любом случае не будет. Я готова, лорд Баал. Девушка вернулась ко входу в лабораторию, неся на плече небольшой рюкзачок с личными вещами. Шея, Юи, не скучайте. Тепло улыбнулась Неком телепатка, приобняв их обеих. Удачной поездки, Алиса. Господин, хором ответили ушастые, отвешивая церемониальный поклон. С улыбкой кивнув, жестом приглашаю девушку следовать за собой. Сам я прибыл на планету через врата, но не будем излишне шокировать подростка еще и такими впечатлениями. К тому же, особенной спешки для возвращения на станцию не было, а полет на Хаттаке, даже с учетом необходимости его сборки прямо сейчас, в любом случае занимал весьма небольшое время. Собственно, внешние корпусы и основные силовые элементы пирамиды были готовы в тот самый момент, когда мы вошли в двери ангара, а большего для короткого перелета нужно и не было. За те полчаса, что мы проведем в гиперпространстве, вряд ли нам понадобится что-то кроме тронного ЗКХМ, рубки управления с обзорным окном и пары кресел для комфорта. Отлет прошел точно так же, как и проходил всегда, без каких бы то ни было спецэффектов, неожиданностей и особенностей. Золотая пирамида плавно поднялась в воздух, покидая парковочное место, вышла за пределы орбиты, и перед Хаттаком распахнулось голубоватое облако гиперпространственного перехода. Интерлюдия. Одетый в простую коричневую монашескую рясу, мужчина расслабленно сидел в одном из кресел в конференц-зале. Брат Тиа, как его называли уже много лет, задумчиво перекладывал лежавшие на перед ним бланки, решение архиепископа Фрэнсиса об открытии постоянной миссии их церкви на станции, рекомендательные письма для братьев по вере, принадлежащих к другим приходам, на случай необходимости взаимопомощи, общая информация о Вавилоне 5. Мужчина терпеливо ждал назначенной встречи с кем-то из старших офицеров. Несмотря на все разрешения, окончательное решение об их присутствии принимать было все равно командующему объектом. Хотя, конечно, будет обидно возвращаться в Нью-Меллири ни с чем, даже идя от таможенного терминала до этого зала, Тиа видел огромное количество возможностей, огромное количество нуждающихся и тех, с кем ему было бы просто интересно пообщаться. Мужчина улыбнулся собственным мыслям, аккуратно складывая документы в одну из лежавших на столе папок. «Добрый день», — в зал вошла усталая Иванова, «простите за задержку, на станции вечно что-то происходит. Порой из каюты выйти не успеваешь, как уже нужен на другом конце станции». «Я понимаю», — встал навстречу командир монах, «что-то случилось, мы можем как-то помочь?» «Нет», — улыбнулась уголками губ Иванова, «ничего серьезного, очередные беспорядки в доках, но спасибо за предложение. Присаживайтесь, прошу вас». Иванова опустилась в кресло через стол от брата Тиа. «Итак, насколько мне сообщили, вас зовут брат Тиа». «Истинно так», — кивнул мужчина, «мы прибыли из Нью-Меллири, с земли. Архиепископ Фрэнсис благословил нас на открытие миссии здесь на станции. Нас немного, всего три десятка братьев», — улыбнулся Тиа. «Но мы не сторонимся трудностей на своем пути. Я так понимаю, вы собираетесь жить на Вавилоне 5? «Да». «А в этом есть что-то неожиданное? Вы же тут, я работаю на станции», — покачала головой Иванова. «Как и многие другие докеры, торговцы, ремонтный персонал, служба безопасности. Но большая часть населения, если их можно так назвать, временно находится на станции. «Да-да», — развел руками монах, «мы изучили всю открытую информацию о Вавилоне. Но именно эта станция подходит для наших нужд, как нельзя лучше. А что именно вам требуется? Учиться, учить, помогать везде, где мы можем. Наш орден, Тиа замялся, уже давно пришел к выводу, что Бог он повсюду. Он проявит себя, так или иначе, не только на Земле, но и в самых дальних уголках Вселенной. Ведь даже инопланетяне, он обвел руками станцию вокруг себя, как бы они ни выглядели, где бы ни обитали, кому бы ни молились, все они верят в одного и того же Создателя. Именно для этого мы прибыли сюда, познать Создателя, Творца во всех его ипостасях под всеми его именами. Ясно, вздохнула женщина, но, почему Вавилон 5? Ну как же, монах сокрушенно покачал головой, чтобы просто увидеть представителей всех народов, потребовались бы многие годы, если не века перелетов. А тут, на Вавилоне 5, все они находятся в одном месте, и совершенно неподъемная работа будет завершена за несколько десятилетий. Братья, я понимаю идею, понимаю вашу суть, но это все-таки дипломатическая станция, крупный транспортный узел. Постоянно пребывающие на Вавилоне послы вряд ли обрадуются, если их будут донимать вопросами, как и туристы, спешащие по своим делам. Мы понимаем, кивнул Тиа, мы общаемся только с теми, кто сам готов говорить и слушать. Уверяю вас, не будет никакого назойливого внимания с нашей стороны. К тому же, мужчина улыбнулся, не давая Ивановой себя перебить, мы не стесним вас. Я догадываюсь, что у вас вряд ли найдется много свободных помещений, пригодных для длительного проживания. Но я и мои братья будем жить на нижних уровнях, нам нужно не более, чем раскладушка и стол в углу. И мы будем работать, помогать всем, кому понадобимся. Я тщательно отбирал своих спутников. Среди нас есть программисты, генетики, инженеры, физики, химики. Но, извините, конечно, но, если они такие специалисты, в чем их выгода? Зачем им принимать участие в вашей миссии? Они просто верят в Бога, командир Иванова, тепло улыбнулся женщине-монах. Кажется, снова вздохнула чувствующая усиливающуюся усталость Иванова, мне не удастся убедить вас в неразумности вашего решения. Но, похоже, вы продумали все, что вообще можно продумать заранее, с его помощью. Хорошо, капитан Шеридан, в общем и целом, не имеет ничего против вашего присутствия, а ваши запросы и в самом деле весьма скромные. Я выпишу вам разрешение на пребывание на Вавилоне 5, братья, благодарю вас, командир, склонил мужчина голову. Но, вы так разрекламировали своих братьев, она улыбнулась, что я не имею другого выбора, кроме как воспользоваться их услугами, если нам потребуется помощь в каком-нибудь сложном вопросе. Нам это будет только в радость, уверяю вас. В таком случае, Иванова поднялась на ноги, принимая из рук также вставшего монаха папку с документами и рекомендациями, добро пожаловать на Вавилон 5. И вновь благодарю вас, командир Иванова, поклонился братья. Пойдемте, нам в одну сторону, я провожу вас к вашим людям. Пара вышла из конференц-зала, направляясь в сторону лифтов. Иванова устало молчала, а Тиа не спешил заводить новый разговор. Он не кривил душой, последнее, чего он хотел, это навязывать свое общение кому бы то ни было. К Богу, как он считал, ведет неисчислимое количество путей, но на каждый из них должно ступать по собственной воле. И такой же философии он придерживался практически во всем. Насильно мил не будешь, старая поговорка с земли подходила тут, как нельзя лучше. Командир Иванова, радостно удивленный возглас крайне знакомого голоса, раздавшийся из открывающихся дверей лифта, заставил женщину удивленно вскинуть брови. «А, Алиса, ты вернулась на Вавилон, решила прилететь в гости. Мы только что прибыли с лордом Баалом. Добрый день, мадам командир», — с улыбкой поклонился Баал, с интересом окидывая взглядом брата Тиа. «Лорд Баал, да, простите», — мотнула женщина головой, — «позвольте представить». Это брат Тиа, он с братьями только что прибыл на Вавилон 5, чтобы организовать тут постоянную миссию своего ордена, женщина замялась. Лорд Баал, поклонился Тиа, улыбаясь, мы с братьями принадлежим к ордену траппистов, религиозной общине католического апостольского аббатства Нью-Меллири. Ой, улыбнулась Алиса, покосившись на Баала. Брат Тиа, вы не будете возражать, если я потом, когда вы освоитесь на станции, приду побеседовать с вами? О, ну конечно же. Добродушно улыбнулся монах. Именно затем я и прибыл на Вавилон. Спасибо, братья, с улыбкой склонил голову Баал, дождавшись, пока телепатка переключит свой интерес на Иванову. Добро пожаловать на Вавилон 5. Станцию нечасто посещают истовые приверженцы религиозных догматов вашей родины. Простите, удивленно моргнул монах. Вы разбираетесь в нашей религии? И да и нет, братья. По долгу своих обязанностей я... Он развел руками, пропуская тебя в открывшиеся на нужном им этаже лифте, знакомился с информацией о Земле. Насколько я помню, Орден Траппистов, по крайней мере, изначально, был ответвлением католичества, относившимся к вашим хаям правилам и наставлениям более тщательно и строго, чем прочие священнослужители. О, рассмеялся мужчина, это было очень давно, за прошедшие с тех пор века все несколько поменялось. Теперь наш орден стремится слушать и учить, чтобы лучше понять Бога. Для этого мы и прибыли на станцию. Во Вселенной существует множество видов и множество религий. Я верю, что Бог, Творец всего сущего, так или иначе проявил себя во всех их. Интересный взгляд, Баал задумчиво кивнул. Не уверен, правда, что все разделят ваше мнение. Мы готовы к этому. Я уже говорил командиру Ивановой, что мы не будем никого ни к чему принуждать или даже просто настаивать на общении. К Богу каждый должен прийти сам. Позвольте вопрос, братья. Покивав, Баал пристально посмотрел на монаха. Разумеется, лорд Баал, вы верите в существование души? Души, удивленно моргнул монах. Как можно не верить в бессмертную душу, будучи религиозным, истово верующим в Бога человеком? Я несколько неверно выразился. Гаул досадливо мотнул головой. Насколько я помню, в вашей религии, душа – это что-то, Баал повел пальцами, подбирая слова, дарованное Богом каждому живому существу, нечто нематериальное, бессмертная сущность человека, средоточие его разума, чувств и воли, КХМ, определение специфическое, внимательно слушавший тебя кивнул, но в сути своей верное. Можно ли увидеть душу, наклонил голову к плечу Баал, это сложный вопрос, лорд Баал. Даже теперь мы так и не смогли прийти к единому мнению, монах крепко задумался, неспешно продолжая идти по коридору. Как говорил Иоанн Златоуст, душа человека так благолепна, что несравнима ни с какой природной красотой. Если было бы возможно телесными очами видеть красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею. Вы слышали об охотниках за душами? Охотники? Мужчина нахмурился. Вроде бы, это какие-то из инопланетян, я не уверен. Мне казалось, они искренне считают, что способны видеть душу, и даже спасти ее в момент смерти, не дать исчезнуть в небытие, Гаул прищурился, сохранить, так сказать, для вечности, это, чудовищно, монах распахнул глаза, останавливаясь, я верю, наш орден верит, поправился он, что душа человека бессмертна, она дарована нам Богом, и только в его власти распоряжаться ей, можно одобрять или не одобрять их взгляды на порядок вещей. Баал примирительно поднял руки. Я просто привел в пример целый вид, который, по крайней мере, по их собственным заверениям, способен видеть души буквально. Скажите, лорд Баал, теперь пришла очередь тебя внимательно и пристально смотреть на собеседника. У вас есть какой-то собственный интерес? Мой вид достаточно стар. Баал покосился на явно гревшую уши Алису, делавшую вид, что продолжает увлеченный обмен слухами с Ивановой. К сожалению или к счастью, но мы прошли путь религиозных верований многие тысячи лет назад, или, мужчина пожал плечами, можно сказать, что нашей религией стало знание. Полагаю, Гаул улыбнулся, вас порадуют мои слова, но наши взгляды на духовную основу жизни весьма схожи с вашими. Есть различия, но это скорее культурный аспект, чем религиозный. Но сейчас осознание того, что столь эфемерную субстанцию, как душа, можно в прямом смысле увидеть. Это сбивает с толка и заставляет возвращаться к старым истинам. Возможно, даже задумываться, а есть ли душа у меня самого. Ао, протянул братья, вскинув брови и окидывая собеседника заинтересованным взглядом. Глава 56. Неочевидное и вероятное. Каждый элемент моего плана мирового господства должен быть продублирован и включать действия. На случай, если что-то пошло не так, а затем я проверю, что оно сработает. Если провалится два элемента сразу, позднее дополнение к кодексу темного властелина. Случайная беседа с братом тебя принесла больше вопросов, чем подарила ответов. Монах явно оценивал тему нашей беседы строго со своей религиозной колокольни, пусть и получивший развитие за прошедшие с мрачного средневековья века истории. И, хотя встреча с представителями инопланетных видов заставила церковников заметно пересмотреть свои взгляды на многие вопросы, до мысли приравнивать научные и религиозные подходы к восприятию Вселенной они еще не дошли. Впрочем, этот факт нисколько не мешал мне продолжить свои изыскания на этом поприще. Благодаря собранным репликаторами данным о принципах работы мозга охотников за душами, младшим все же удалось подобрать режим работы датчиков, максимально полно описывающий неизвестное ранее явление под названием «душа». Попросту говоря, даже не зная, что именно они видят, репликаторы все же могли видеть вот эту непонятную хрень и теперь успешно обозначали наблюдаемый феномен, добавив в перечень настроек и параметров новые величины, КХМ. В общем, теперь они, а значит и я, могли видеть души. И это был интересный опыт. Вернувшись на Вавилон 5, я сразу же воспроизвел из нанитов своего тела необходимый набор инструментов и теперь увлеченно глазел по сторонам, сканируя всех попадающихся разумных, пополняя статистику в сети репликаторов. И души были у всех, различной яркости и интенсивности свечения, незначительно различающегося цветового спектра, определяемого, насколько можно было судить, видовой принадлежностью, и так далее. И до встреченные по пути минбарцы и люди выглядели в новом спектре, как родные братья. Интересно, лорд Баал, что-то не так? Постой минутку не шевелясь, короны, будь любезна. Попавшая в поле моего зрения Нека, шедшая по коридору навстречу, удивленно замерла, хотя через сеть репликаторов я однозначно видел настороженное удивление и легкое беспокойство. Впрочем, главной достопримечательностью было не это, а то, что в случае короны души я не видел точно так же, как и в случае себя самого. Даже более того, в первое мгновение поле зрения осветилось золотистой вспышкой света, но уже через 00135 секунды все вернулось на круги своя, но я не увидел ничего. Для проверки, переведя взгляд на первого попавшегося дрози, предусмотрительно обходившего нас по стеночке, я исправно видел его душу, отдававшую легким фиолетовым оттенком, а вот в случае Неки, еле различимая засветка поля зрения и пустота. Сегодня вы, определенно, поставили себе целью побить все собственные рекорды по странностям, с демонстративным осуждением в голосе даже произнесла вслух Нека, всеми цифровыми силами скрывая собственное удивление и беспокойство за меня. Мотнув головой, я все же вернулся на грешную землю, осторожно приобняв девушку за талию и увлекая ее за собой по коридору, слегка улыбаясь и думая. Полученные детали исследований цепляли что-то внутри моего сознания, порождая новые вопросы, но не позволяя собрать всю головоломку. Никогда бы не подумал, человекоподобные репликаторы способны испытывать чисто человеческое чувство зудящего раздражения, когда не можешь вспомнить или поймать какую-то крошечную мысль или деталь, которую считаешь невероятно важной и ценной. На Земле была такая идиома, скосив взгляд на оторопело последовавшую за мной короны, чуть улыбаюсь, не мы такие, жизнь такая, вы не меняетесь, вздохнула девушка. Ведя дежурную пикировку, мы неспешно продвигались по коридору, а я упорно пытался поймать ускользающую мысль-догадку. Души были у всех, у минбарцев и людей, у центаврианной дрази. Единственные, в ком, по неизвестной причине, глаз охотников за душами не видел ничего, были я и созданная мной Нека. А еще эта засветка при попытке увидеть. Опять они тут, раздраженно, что весьма четко читалось в сети, выдохнула Нека, глядя вперед, на группу пестро одетых людей. «Ня», раздалось неуверенное. «Да ладно, Квай», тихо вторили первому голосу его сородичи со всех сторон. «Это все-таки произошло, лорд Баал. Простите за беспокойство, но, можно сфотографироваться с вашей спутницей, ня, анимешники, на Вавилоне 5, интерлюдия. Думаю, мы можем начать», вздохнул Шеридан, поднимая глаза на Делин, стоявшую во главе стола. «Хорошо, капитан», Минбарка вздохнула, опираясь пальцами на столешницу и обводя присутствующих внимательным взглядом. «Последние события показали, что тени, пусть и стараются сохранять инкогнито, все чаще и активнее вмешиваются в происходящее в галактике, уже не только подталкивая своих последователей к определенным действиям, но и принимая определенное участие. От одного воспоминания о том, чего ей стоило убедить Коша в необходимости ускорить приготовление к грядущему, у Делин пробегали мурашки по спине. После визита инквизитора, закончившегося практически дипломатическим скандалом, Варланец словно бы игнорировал и ее, и Шеридана, Он не появлялся на заседаниях совета, его не видели в парковой зоне, хотя он имел обыкновение прогуливаться там среди фруктовых деревьев. Он не реагировал на все попытки связаться с собой, хотя, Делин была уверена точно, станцию Кош не покидал, его корабль по-прежнему находился в выделенном Варлану доке, а в системах Вавилона 5 не было зафиксировано случаев его вылета. Думаю, вздохнув снова, Делин продолжила, никому не стоит напоминать, что происходит в галактике прямо сейчас. Атака Центавра на Нарн, пусть и не удавшаяся благодаря вмешательству кораблей лорда Баала, это лишь первая ласточка, как говорите вы, люди, будут и другие. Как мне сообщил капитан Шеридан, женщина повернулась в сторону Джона, его корабль. Кальвадос уже столкнулся с настоящим врагом. И почему такие новости доходят до меня последнего, задумчиво протянул Гарибальди, не обращаясь ни к кому определенному. Майкл, укоризненно посмотрел на него капитан. Молчу, просто мысли вслух. Я думаю, капитан позже введет вас полностью в курс дела, устранив все пробелы, улыбнулась Делин. Молчу, молчу. Нет, правда, продолжайте, посол, развел руками Майкл. Я совсем не хотел вас перебить. Конечно, кивнула женщина. Противников, особенно столь могущественных, как те, кто противостоят нам, нельзя просто победить в прямом бою. До нашей встречи я попросила Маркуса. Делин замялась, одного из минбарских рейнджеров людей. Кажется, я понимаю, о ком вы говорите, кивнул Шеридан, переглянувшись с Гарибальди и Ивановой. Я попросила Маркуса проверить, что происходит на дальних границах в мирах Дрази, Пакмара и других рас Лиги неприсоединившихся миров. Во всех из них в последнее время стали появляться слухи о тенях, наконец произнесла слово минбарка. Прямых свидетелей нет, наши враги делают все, чтобы не оставлять следов, но... Делин тяжело вздохнула, присаживаясь за стол. Такой враг требует небывалой подготовки. Тактика и стратегия, да, но не только. Нам понадобятся союзники. Но... Иванова нахмурилась. Если тени столь сильны, как вы говорите, тени существуют многие миллионы лет, кивнула посол. Это древняя и могущественная раса, но даже они неоднократно терпели поражение от первых. Древних цивилизаций намного могущественнее нас с вами. Первые, почесал висок Гарибальди. Но почему мы ничего о них не слышали, если они такие могущественные и древние? Не все так просто, мистер Гарибальди, покачала головой минбарка. Последняя война с тенями была 1000 лет назад. Именно тогда в последний раз первые ходили среди нас. Они помогли победить теней, а после, когда война угасла, они ушли за пределы галактики, туда, куда не ступала нога ни вас, людей, ни Минбара. Тогда, из более старых рас остались только варланцы. По крайней мере, о них мне известно точно. Но вполне возможно, что за предел ушли не все, возможно, остались и другие союзники. И они скрываются где-то в галактике, как тени. Не так, как тени, поморщилась Делин. После последней войны они устали от постоянных войн, потеряли интерес к развивающимся видам, молодым цивилизациям. У нас на Минбаре есть легенды о них, о том, что они погрузились в глубокий сон, скрывшись под руинами собственных миров. А кто-то просто летает между звезд, не попадаясь на глаза молодым расам, им безразличны наши тревоги и беды. И вы считаете, что пришла пора привлечь их внимание? Поднял глаза Шеридан. Посол Кош не уверен, покачала головой минбарка. Как не уверена и я. Первые очень древние. Они не похожи ни на кого из нас, как внешне, так и мыслями. Невозможно предсказать, как они среагируют даже на тот факт, что кому-то станет известно их местонахождение. Что уж говорить о попытках привлечь их в грядущей войне. Именно поэтому я просила рейнджеров избегать планет, на которых видели первых. Даже, если это всего лишь слухи. Тогда зачем это собрание, как связаться с ними, если реакция может быть непредсказуема? А да, раздался злорадно довольный голос из дальнего угла помещения. Их реакция может быть столь чудовищна, что вы пожалеете о том, что просто помыслили их искать. Дрел, вы ждали кого-то другого? Капитан Шеридан наклонил голову на бок минбарец оператор великой машины. По спине Джона пробежала волна мурашек. Уж очень сильно Дрел в этот момент напомнил ему лорда Баала. Мотнув головой, разгоняя непрошенные мысли, Шеридан покосился на улыбающуюся Делин и поднялся на ноги, кивая неожиданному гостю. «Я просто был удивлен вашим визитом, ничего более. Я вас понимаю», — хмыкнул минбарец. «Делин сообщила мне, что вы собираетесь искать первых. Это просто великолепная идея. Я в восторге. Решение смелое и восхитительное. Вы сможете увидеть то, чего раньше никогда не видели. Драйл обвел глазами воодушевившихся людей, затем криво улыбнувшись и продолжив. Разумеется, если раньше вас не испарят, не расчленят, не разорвут. Словом, если вас не убьют каким-нибудь ужасным и изощренным способом. Будоражит, не правда ли? Шеридан, чувствуя, как у него подергивается века, все же нашел в себе силы кивнуть. Он очень надеялся, что слова Драйла были просто шуткой. До сих пор оператор великой машины не отличался особенно изящным чувством юмора, но, ведь все бывает впервые, да, он ведь пошутил, что-то мне перестает нравиться наша затея, выразил всеобщее мнение Гарибальди. Смысл надеяться на помощь этих первых, если в итоге мы получим только еще больше проблем? О, широко улыбнулся Драйл. Не все так плохо, мистер Гарибальди, не все так плохо. В базах данных великой машины там внизу, Минбарец указал пальцем себе под ноги, содержится множество свидетельств о встрече с представителями первых. Да, далеко не все из них проходили гладко. Как говорил Аделин, первые не горят желанием общаться с молодыми видами. Однако он вскинул палец, многие из них знали друг друга, и знали создателей планеты под нами. Я попробую смягчить ваше знакомство, да и связываться вы будете, он пожал плечами, через великую машину. Ваш разум умчится в дальние уголки галактики, а тело не покинет Эпсилона-3. Опасность минимальна. Нам необходимо хотя бы попытаться, капитан, подала голос Делин. В одиночку, даже с помощью варланцев, нам не справиться с тенями. Хорошо, Джон вздохнул. Лететь вниз всем из нас нет никакой нужды. Драйл, посмотрел он на терпеливо ожидающего Минбарца, есть какие-то требования к тому, кто будет работать с машиной? Я бы сказал, что нет, демонстративно задумался Драйл. Полагаю, вы можете решить этот вопрос сами. Я буду ждать вас в любое удобное время, скажем. Часа через четыре, развел руками мужчина. В общем, не опаздывайте. Тепло улыбнувшись Делин, Драйл коротко кивнул всем присутствующим и исчез так же внезапно, как и появился. В конференц-зале воцарилась тишина, все участники столь необычного совещания переваривали услышанное. Командир Иванова повернулся к женщине Шеридан, займетесь, и почему я нисколько не удивлена таким исходом. Тяжко вздохнула Сьюзан. Как скажете, капитан, я с огромным удовольствием слетал бы сам, поморщился капитан, но с земли прислали очередную занозу в заднице, ехидно закончил за мужчину Гарибальди.